Глава 11. Пресс-конференция. Утро началось для меня со звонка. Неугомонный Перелли уже не спал, несмотря на 7 часов утра, и требовал от меня быть готовым в 9 часов принять гостей. «Погоди!» Я силой потер глаза, прогоняя сонливость. Спать я пошел только часа в 2, и 5 часов мне было точно недостаточно для полноценного сна. Это на каком-нибудь... «Красном Мао, где в сутках 27 часов, мне времени на работу хватило бы, и спать я там лег бы в полночь. А вот на Кратосе в этом плане все как на Земле. 24 часа, даже пары минут поменьше будет». «Так, вы предлагаете провести пресс-конференцию у нас на базе?» «Именно», — бодро ответил Перелли. «Наглядно покажем, что сама база не пострадала и готова к набору новых членов. Конечно, прямо об этом мы говорить не будем, но зато, когда после первых успешных миссий ты станешь искать новых пилотов, приложить ролики из этого репортажа будет очень полезно. Почему мы не можем сами их снять, если для набора пилотов они так нужны?» Не понял я. «Еще и лучше получится». «Потому что одно дело, когда ты сам себя рекламируешь, и совсем другое, когда это делают те, кто еще недавно отзывался о тебе довольно негативно. Во втором случае люди верят охотнее». «Понятно», — вздохнул я и огляделся. Я все так же спал в своей комнатке в казарме. Переезжать куда-то пока не видел смысла. Вот разберусь с делами гильдии, тогда и подумаю. В комнате ничего не изменилось. Небольшая откидная кровать подо мной, прикрепленная к стене. Напротив, в 2 метрах, ростовое зеркало, с которого на меня смотрел заспанный хмурый блондин. Слева небольшое окно, справа дверь. Шкафа с вещами не видно, потому что он встроен в стену за зеркалом. На полу валяется скинутая вечером одежда. Сил, чтобы хоть как-то ее нормально сложить, у меня вчера не осталось. «Хорошо, буду ждать. Кроме меня, кто-то еще участвовать от гильдии в конференции будет? Предупреди своих бойцов, что их могут спросить о дальнейших планах. Ну и ангары ваши покажут, а также вообще территорию снимут. Экскурсию готовь, короче». «Понял», — снова вздохнул я. «Жду». До приезда Перелли с журналистами я не только успел предупредить ребят и поговорить с отцом, чтобы уже он передал слова Перелли остальным механикам, но и принял принципиальное решение по другому крайне серьезному вопросу. «Симбиот. То, что он теперь установлен мне, скроется довольно быстро. И что тогда сделают окружающие? Повесят на меня новый долг или еще что придумают?» Пока мучился этим вопросом, Симба сам дал о себе знать. Раскрытие информации об установке симбиота номер 002307. Распространение информации пользователям. Вероятность положительного исхода для пользователя Дирк Матвеев – 87%. Распространение информации посторонними лицами. Вероятность положительного исхода для пользователя Дирк Матвеев – 2%. Ну да, каяться надо самому, причем чем раньше, тем лучше. Как бы и не на текущей пресс-конференции. Вот я и думал, как лучше подать эту новость, чтобы не попасть в оставшиеся 13% неудачного исхода. Причем, если о Симбе расскажу не я сам, то 2% на успех намекали, что тюрьму я увижу гораздо раньше, чем это представляется мне сейчас. Когда мне говорили про пресс-конференцию, то я ожидал наплыва множества журналистов, десятки дронов-операторов и дерганья всей этой братьи меня за руки в попытке привлечь мое внимание и оторвать от конкурентов. Реальность оказалась куда прозаичнее. Без 9:05 около ворот базы остановилось 3 машины. Уже знакомая мне машина Перелли представительского класса. Рядом того же типа автомобиль, отличающийся от машины Перелли лишь цветом. И фургончик журналистов с логотипом на боку. Держать их у порога я не стал. И сразу после звонка Перелли открыл ворота. После чего все 3 машины заехали на территорию базы. Из фургончика тут же вылетел дрон-оператор и стал нарезать круги по территории. Я еле успел отменить запрос на автоматическое уничтожение нарушителя системами охранного периметра базы. Вот же журналисты. Для начала хотя бы согласовали бы съемку и только потом дрона запускали. Неужели не понимают, что могли сейчас потерять своего оператора? Или на это и был расчет? Типа, неспровоцированное нападение, порча имущества и тому подобное? Если так, то нужно следить за каждым их шагом. «Здравствуйте!» Подошел я к вышедшим из машин людям. Перелли улыбнулся и пожал руку, будто старому другу. Еще один мужчина из второго представительского автомобиля улыбаться не стал, но руку тоже пожал. «Торан Меркури, начальник полиции», – представился мужчина. Грузный, весом под 100 или даже больше килограмм, он был похож на объевшегося медведя, такой же большой и ленивый. Но если разозлиться, то свирепый и грозный. Рукопожатие у него было под стать внешности, крепкое, но сдержанное. А вот от журналистов была уже знакомая мне женщина, что заочно назвала меня трусом и поливала грязью на всю планету, от всей своей, не слишком широкой, если судить по внешности души. Маленькая, ниже меня на голову, худенькая и вся какая-то верткая. На лице уже видны редкие морщинки, что добавляет ей сразу лет 5. На экране их нет, наверняка фильтр соответствующий стоит. И я тогда больше 25 ей бы не дал. А вот сейчас смотрю, не меньше 30-ки, а то, может, и все 35 ей есть. «Здравствуйте, Дирк!» Профессионально улыбаясь, подкатилась ко мне журналистка. Дрон тут же перестал снимать внутреннюю обстановку базы и навел свой фокус на меня. «Меня зовут Джулиана Море, репортер центральных новостей Кратоса. По слухам, вы теперь официально являетесь главой гильдии Бурый Смрад. Так ли это?» И не давая мне ни слова вставить, тут же продолжила. «Как так получилось? Вас обвиняют в серьезном преступлении, но вместо того, чтобы находиться под арестом до окончания следствия, вы гуляете на свободе. Вы использовали подкуп? Это сделали ваши связи?» Пока она тараторила, во мне медленно росло раздражение. А под конец ее реплики вообще вышли за грань, и я готов был вот-вот взорваться. Спас ситуацию Перелли. «Стоп, стоп, стоп, Джулиана!» – вклинился он между нами. «Ваши вопросы вы зададите, но не здесь. В конце концов, именно для этого и была организована пресс-конференция. Тем более, что, насколько мне известно, вы не единственный репортер, что был приглашен». «Вот именно. А мне нужен эксклюзив». Тут же всплеснула руками Джулиана. «Всему свое время, Дирк!» Обернулся Перелли ко мне. «Проводи нас в конференц-зал. Я точно знаю, у вас такой есть». Я кивнул и обернулся в сторону штаба, приглашающе махнув рукой. Перелли оказался прав. В течение 10 минут прибыло еще трое журналистов, по одному от каждого новостного канала нашей планеты. Самих каналов было побольше, но новостями занимались только эти четверо. Центральные новости Кратоса, глобальный обзор, филиал главного канала Объединенного Человечества, пазл событий и Кратос Лайв. Посовещавшись с Перелли, из своих я никого решил в конференц-зал не звать. Хватит этим акулам пера и меня одного. И вообще, по внутренней связи отправил всю троицу на полигон отрабатывать взаимодействие. Журналистов специально предупредил, чтобы своих дронов держали поближе, и на полигон их не отправляли, иначе за их сохранность я не отвечаю. И правильно сделал, потому что Джулиана не преминула проигнорировать мое предупреждение и закономерно лишилась своего дрона, а попытавшись тут же наехать на меня и предъявить счет, в скобочках, все же не ошибся я в ее намерениях, получили в ответ запись моего предупреждения. Это ее конкуренты помогли. Их дроны писали все мои слова, и Перелли просто попросил их воспроизвести нужный момент. Все сборы и первичный осмотр базы закончились к 8:30, после чего Перелли взял вступительное слово. «Здравствуйте, господа и дамы!» В почти пустом конференц-зале, рассчитанном на несколько десятков человек, его голос прозвучал гулко. «Мы собрались здесь сегодня, чтобы дать ответы на многие накопившиеся вопросы относительно прошедших на этой неделе событий и их последствий. Для начала давайте проясним момент с находящимся здесь с нами Дирком Матвеевым. Ваша коллега Джулиана Море в своем вчерашнем новостном выпуске поторопилась обвинить Дирка во всех грехах человечества. Обаятельно улыбнулся мужчина, показывая, что это шутка. «Но так ли это, Дирк? Ответь нам, что ты делал в космопорте, и как так получилось, что пираты гнались за тобой, а не помогали своей банде в захвате челноков? Я ведь правильно понимаю, что погони за другими людьми в космопорте не было?» Постаравшись незаметно выдохнуть, я прокашлялся и стал отвечать. «Да, это так. Двое нападавших в Исурах гнались лишь за мной». «Но как вы оказались?» Попыталась перебить меня Жулиана, но ее тут же заткнул коллега с другого канала. Молодой парень с кольцом в ухе и модными ныне анимированными тату на шее бесхитростно ткнул женщину локтем под ребро. Сделав крошечную паузу, я продолжил. «За мной бежали из-за маленького серебристого чемоданчика, что был передан мне главой гильдии Майклом Дэвисом. Я обязан был незаметно доставить этот чемоданчик на базу. Но, как вы видите, незаметно не получилось. Пиратам помогал кто-то, живущий здесь, на Кратосе». «Но позвольте...» Снова вскинулась неугомонная Жулиана. Опять получив тычок в бок, в этот раз она молчать не стала и разъяренной кошкой обернулась к парню. «Еще раз так сделаешь?» Тот лишь невозмутимо пожал плечами. «Я попрошу не перебивать Дирка», — взял слово Пирелли. «Все вопросы вы сможете задать после его рассказа». Наконец мне удалось вкратце пересказать суть того печального дня, раскрыв и свое обладание симбиотом. Надо было видеть лицо Жулианы в этот момент. Ее глаза загорелись, и она огромным усилием воли сдержала себя, чтобы снова не выкрикнуть с места вопрос. «Подводя итог, я выполнял задание своего главы и все же не допустил попадания симбиота в руки пиратов. А потому требую от вас...» — вперился я взглядом в Жулиану. «Официальных публичных извинений. В противном случае я обращусь в суд, и я уверен, что выиграю его». Коллеги неугомонной журналистки с интересом стали ждать ответа Жулианы, попутно строча что-то в своих планшетах, не иначе, как будущую статью, или в социальные сети прямо сейчас ход нашей пресс-конференции пересказывают. «Почему я должна извиняться?» – возразила женщина. «Да, вы исполняли приказ, но ведь могли это сделать так, чтобы никто не пострадал? Могли, но не сделали, а значит и извиняться мне не за что». «Тогда...» – начал я. «Тогда я попрошу всех успокоиться». Пирелли успокаивающе положил руку мне на плечо, после чего посмотрел на Жулианну, но сразу перевел взгляд в камеру чьего-то дрона-оператора. «Позволю высказать свою позицию по действиям Дирка и рассказать, как я вижу ситуацию». Пиратам дали наводку на нахождение симбиота среди прибывшего груза. Затем передали описание парня, или же в чемоданчике был маячок, сейчас это не важно. Главное то, что скрыться он не мог. Защитить чемоданчик на месте в космопорту гильдия тоже не могла, и Дирку пришлось идти напролом. Да, из-за этого погибли люди, но симбиот не попал к пиратам, вот что важно. Вы меня, наверное, спросите, а что бы тогда случилось? Пирелли, как заправский ведущий, сделал выдержанную паузу и, улыбнувшись только губами, продолжил. «Все просто. У пиратов появился бы пилот, в потенциале способный овладеть Ивуром. Как стало ясно из рассказа Дирка, симбиот можно хакнуть, просто повредив стазисный куб. А там устанавливай кто хочет. Да, сейчас симбиот не способен работать на 100%, но ведь это временно». Мужчина повернулся ко мне, и я кивнул, подтверждая это. «Вот, и когда у пиратов появился бы боец уровня Ивур, то захват межзвездных врат стал бы делом времени. Текущая защита врат совсем не предназначена для противодействия бойцам высшего уровня, а потеряв контроль над вратами, фактически весь Кратос стал бы заложником пиратов. Вы хотите, чтобы у нас на планете перестали действовать законы объединенного человечества?» Пирелли требовательно посмотрел на Жулиану, но женщина лишь губы поджала, не смутившись. Пауза затягивалась. «Нет», — выдавила из себя журналистка. «Тогда вы должны быть благодарны Дирку, как и я, но вместо этого вы порочите его имя и отказываетесь признать свою ошибку. Что ж, может Дирку и впрямь пойти в суд?» Жулиана нахмурилась, о чем-то подумала несколько секунд, после чего, используя пульт управления, направила своего запасного дрона-оператора на себя. «Я приношу извинения Дирку Матвееву за клевету и ложные обвинения». Коротко, сухо, но по существу. После чего дрон опять навел объектив на меня. «Принимаю. Хоть и очень не хотелось. Полагаю, можно перейти к вопросам». Удовлетворенно откинулся Пирелли на спинку стула. Тут же первой подняла руку журналистка из глобального обзора. Брюнетка в деловом костюме и с умным взглядом карих глаз. «Бонита Лавега, глобальный обзор. У меня вопрос к начальнику полиции. Скажите, пожалуйста, как так получилось, что обвиняемый в серьезном нарушении пилот экзоскелета Дирк Матвеев был выпущен на свободу? По моим данным, суда не было, и дело до сих пор ведется». Торрен Меркури повел плечами, будто сбрасывая сонливость, и вперил немигающий взгляд в журналистку. Та, однако, не испугалась и спокойно ждала ответа. «Все по закону. Главу гильдии нельзя держать под стражей, если его отсутствие мешает гильдии выполнять свои прямые обязанности. Исключения есть, но Дирк Матвеев под них не попадает. Сразу оговорюсь, главой гильдии в случае смерти текущего главы становится старший по званию. Когда в больнице скончался Игнат Рокот, главенство гильдии Бурый Смрад автоматически перешло к Матвееву». Торрен замолчал, а руку поднял молодой парень, не раз до этого толкавший под ребра Жулиану. Она тоже пыталась вклиниться со своим вопросом, но не успевала, а перебивать коллег не решалась. Видимо, публичные извинения теперь сдерживали ее неуемный характер от повторного нарушения правил. «Брук Сноук, Кратос Лайф. В космопорте погиб почти весь боевой состав гильдии Бурый Смрад. Но ведь технические специалисты никуда не делись. Как вы собираетесь поступить с этими людьми? Правильно ли я понимаю, что содержать их вы сейчас не в состоянии?» Если до этого отвечал сидящий справа от меня Торрен Меркури, то сейчас слово взял Рамул Перелли. Я даже рта не успел открыть. «Позвольте мне ответить». «Да, вы правы. Механики Исуров на данный момент для гильдии будут гирями, что способны утянуть ее на дно. Мы еще не обговаривали с Дирком этот момент, но лично я собираюсь предложить этим людям работу на моих промышленных фабриках и заводах. Там, конечно, техника не боевая, а мирная, но для толкового механика проблем не доставит. А в гильдии механики только такие. Когда же гильдия вернет себе утерянный статус, они смогут вернуться на прежнее место. Но все, естественно, зависит от их желания», — улыбнулся Перелли. Я сначала слушал его, еле скрывая удивление, но под конец уже полностью собрался и радовался, что хоть эта проблема решена. Не сомневаюсь, что люди примут предложение Перелли. Большинство из них уж точно. Брука тоже ответ удовлетворил, хотя посмотрел он на меня уже не так, как в начале конференции. Как не на пустое место, а скорее помощника при серьезном человеке. Да у меня и у самого стало складываться такое впечатление. Серьезно Перелли меня в оборот взял. И вроде бы все мне на пользу идет, но и уйти от него я теперь просто так не смогу, если наши взгляды на жизнь внезапно разойдутся. Жулиана наконец смогла втиснуться в череду вопросов и сразу спросила: «На чем основываются наши слова о помощи пиратам некоторых жителей Кратоса?» «Они исходят из прослушивания переговоров бойцов гильдии во время нападения». Я повернулся к начальнику полиции. «Господин Меркури, я хотел бы сегодня же написать соответствующее заявление. Имею ли я на это право, сам находясь под следствием, или за меня это должен сделать кто-то другой?» «Имеешь», — буркнул Торрен. Дальше от серьезных вопросов общего характера репортеры постепенно перешли на личную жизнь и планы на будущее. Расстались мы с ними только через час. Напоследок, как и говорил Перелли, журналисты быстро прошлись по базе, задав пару вопросов техникам и заглянув по пути в столовую. Отдельно опросили моего отца, обо мне, естественно. Раскопали такие, что я приемный и кто мой опекун. Только до ребят не добрались, чему я был искренне рад. Когда они уехали, я не сдержал облегченного выдоха. «Ты не расслабляйся!» — хлопнул меня по плечу Перелли. Нам еще в полицию ехать, заявление твое подавать. Я лишь облегченно махнул рукой и пошел за ним в машину. Надеюсь, таких мероприятий у меня будет поменьше. «Бармен, еще!» Пьяно выдохнул пират. «Двойная цена!» Безразлично в десятый уже раз за вечер предупредил мужик за барной стойкой. «Да ты очумел!» Возмутился выпивоха. Заплывшие поросячьи глазки налились кровью. «Да ты знаешь, где я был? Ты в курсе, что я был одним из тех, кто смрадовцев нагнул, а? Да ты мне должен! Да ты мне должен бесплатно!» Тут пират не удержался на ногах и упал на пол. Бармен проводил его все тем же безразличным взглядом и подозвал вышибалу вывести уставшего завсегдатая. «Говоришь, двойная цена за выпивку?» Когда выпивоху увели, подсел к бармену Альфар. «Да. Склад опустел. Вы из последнего рейда привезли много техники и почти ноль продуктов», пожал плечами бармен. «Сколько заплатишь за них?» «В рейд пойдешь?» Сквозь безразличие проступила у мужика заинтересованность. Мясистые пальцы бармена сами нащупали под стойкой бутылку крепкого алкоголя и без участия сознания налили Альфару две стопки. «Если в цене сойдемся!» Приняв угощение, кивнул старый пират и стянул вниз полумаску. Осушив обе стопки, он тут же вернул полумаску на место и по-хозяйски осмотрел зал бара. Там ничего нового не было. Выжившие в рейде на Кратос пираты надирались в хлам, стремясь забыть свой страх. Те, кто был покрепче духом, как Альфар, уже подыскали новую работенку и готовили свои экзы. А старый пират еще и сумел снова выбиться в атаманы. Помощь в отбытии челнока с товаром из центральных миров не прошла незамеченной. И доля Альфара позволила получить в свое пользование сразу три эсура. «Тогда у меня есть и для тебя работенка», кивнул бармен. «Договоримся».